Глава 2. Древние радикальные идеи. В предыдущей главе я ссылался на работу Патанджали под названием «Йога-сутры». Чтение этой книги доставило мне редкое удовольствие. Благодаря Патанджали я поверил, что способен поднять свою жизнь на принципиально новый уровень, о котором раньше и не мечтал. Идеи, которые он высказывает, способны полностью изменить жизнь человека. Патанджали дал массу специальных рекомендаций и способов достижения единства или союза с Богом, которые он называет йогой. Я выбрал 5 афоризмов, которые помогли мне понять, что духовное решение находится от нас на расстоянии 1-2 мыслей. В нашем мире, ориентированном на материальные достижения, мы нередко сталкиваемся с проблемами, которые кажутся неразрешимыми. Требуется определенный сдвиг в мышлении, чтобы понять, что мы располагаем силой, способной решить их. Нет нужды консультироваться с экспертом в области теологии или копаться в древних манускриптах, чтобы найти духовное решение своих проблем. Нужно всего лишь понять, что оно доступно нам прямо сейчас. Вот 5 афоризмов, составленных приблизительно 20 веков назад, которые помогут вам найти духовные ответы. Первый афоризм. Основное проявление невежества – ложное самоотождествление. Для Патанджали невежество – это неверное понимание человеком своей природы. Согласно его учению, когда мы отождествляем себя со своим именем или званием, телом, имуществом, достижениями или репутацией, мы тем самым игнорируем свое истинное «я». Из-за своего невежества мы видим только внешнюю сторону всего, что нас окружает. Невозможно осознать единство всего сущего, воспринимая мир как совокупность разобщенных, одушевленных и неодушевленных объектов. Патанджали совершенно ясно дал понять, что отрицая существование Бога внутри себя, мы отрицаем его существование во всем мире. Избавление от невежества – первый шаг на пути к духовному решению проблем. Чтобы избавиться от него, необходимо пересмотреть представление о себе и о Боге. Перестаньте отождествлять себя с 5 чувствами и интеллектом и считать себя отделенным от Бога. Осознайте свою вечную связь с вашим божественным источником. Это позволит вам по-новому взглянуть на свои проблемы. Вместо того, чтобы просить некоего внешнего Господа уладить за вас все неурядицы, ощутите себя неотъемлемой частью Бога, находящейся под покровом Его любви. Посвятите Ему все свои действия, и вскоре вы перестанете страдать от ложного самоотождествления. Например, если вы хотите избавиться от привычки переедать, перестаньте отождествлять себя с телом, полным желаний. Вместо этого представьте, что вы – чистый, вечный, покой и радость. Вы всегда едины с Богом. Невежество мешает нам испытать настоящее наслаждение или полноту ощущений, потому что мы все время гоняемся за сиюминутными удовольствиями, вместо того, чтобы стремиться к чистоте и истинному счастью. Ложное самоотождествление без конца обманывает нас. Наши органы чувств постоянно требуют удовлетворения, не давая нам ни минуты покоя. Необходимо перестать действовать, исходя из ошибочного отождествления себя со своими органами чувств. Нужно считать себя частью бесконечного. Научившись этому, вы продолжите действовать, но уже как божественное, гармоничное, вечное существо. Мне нравится, как говорится о вечной душе в Бхагавад-гите. Просветленная душа, действуя, думает так: «Я ничего не делаю». Видя и слыша, обоняя, осязая и пробуя на вкус, уверена в одном. Не я все это вижу и слышу. Только чувства видят, слышат, обоняют и соприкасаются со своими объектами. Чтобы достичь просветления, отстранитесь от своих органов чувств и всего, к чему они так страстно стремятся. Станьте молчаливыми наблюдателями своих ощущений. Это позволит вам по-новому подойти к решению проблем. Попробуйте посмотреть на себя с этой точки зрения, когда в следующий раз почувствуете желание переесть, напиться или погрузиться в скорбь об утрате. Ваше истинное «Я» – это ум ума, глаза глаз и дыхание дыхания. Обнаружьте его, и вы найдете духовное решение любой проблемы. Вот как описывает процесс избавления от невежества известный индийский гуру Мехер Баба. Отправляясь на поиски чего-то нового на духовном пути, человек приходит к новому пониманию старого. Духовное путешествие не означает, что вы обретете нечто, чего у вас раньше не было, или станете тем, кем до этого не были. Оно просто избавит вас от невежества и утвердит в духовном понимании себя и жизни. Обрести Бога значит обрести самого себя. Воспользуйтесь этой древней мудростью, чтобы освободиться от невежества. Второй афоризм. Ум просветленного человека невозмутим, ибо всегда, даже в недуге и нищете, преисполнен божественного покоя. Второй афоризм напоминает изречение о трех самых трудных вещах в жизни человека. Отвечать любовью на ненависть, принимать неприемлемое и сказать «я не прав». Я хотел бы рассмотреть первую и наиболее трудновыполнимую задачу – отвечать любовью на ненависть. В трактате Патанджали мне встретилось такое изречение: «Бог не может выразить в тебе себя, когда ты неспокоен». Размышляя над этими словами, я глубоко осознал, что Бог есть любовь. Но для этого мне понадобилось войти в состояние полного спокойствия. Если спокойствие требуется для познания Бога, то оно тем более необходимо для получения духовной поддержки в решении проблем. Таким образом, самая трудная задача – отвечать любовью на ненависть – становится легкой, если сохранять спокойствие. Потому что именно тогда Бог проявляет себя через нас. Отвечая любовью на ненависть, мы выражаем присутствующий у нас божественный покой. Только пребывая в спокойном состоянии ума, можно найти духовное решение проблем. Мы привыкли нервничать и бояться, как только перед нами возникает проблема. Но стоит только захотеть, и мы сможем выработать в себе способность всегда сохранять спокойствие и дать проявиться своему божественному «Я». В первой главе мы пришли к выводу, что все проблемы существуют лишь в уме, и поэтому они иллюзорны. Если исправить ошибку ложного самоотождествления, то есть перестать считать себя смертным существом, тогда эта иллюзия исчезнет. Джеймс Карс в своей книге «Конечные и бесконечные игры» описывает мир конечных игр, в котором все решают победа и поражение, правила, границы и время. В мире конечных игр первостепенное значение имеют знания, достижения и престиж. От планирования, стратегии и скрытности зависит сама жизнь. Победители определяют другие игроки, следящие за соблюдением правил и определяющие нашу репутацию. Страшно и опасно заработать славу неудачника. В конечных играх ценится только тело, вещи и репутация. Самый большой проигрыш – смерть. В своей книге Карс объясняет, что финалом конечной игры становится самоуничтожение. Машины, которые мы изобрели, чтобы они помогали нам в этой игре, уничтожат своих создателей. Новые технологии, маркетинг, повышение производительности – все это подхлестывает игроков покупать еще больше машин. Ценность игрока определяется тем, сколько у него механических помощников и как хорошо он ими управляет. Но есть и бесконечная игра, в которую мы можем вступить, если захотим. В этой игре не существует границ. Ею управляют вечные и бесконечные силы, порождающие жизнь, которые невозможно ни обуздать, ни контролировать. Они существовали до нас и продолжат свое существование, не подвластные ни смерти, ни времени. Цель бесконечной игры в том, чтобы как можно больше людей играло, смеялось, любило, танцевало и пело. Она, как и сама жизнь, безгранична и непостижима. В то время как участник конечной игры вынужден все время кривить душой и ни на шаг не отступать от правил обращения с разнообразными машинами, участник бесконечной игры искренен и действует по велению сердца. Это совершенно не означает, что он не может при этом играть в конечную игру. Просто он не принимает ее всерьез. Мы можем выбирать сами, в какую игру играть. Сейчас мы играем в игру, неотъемлемыми атрибутами которой являются скрытность, соперничество, страх и оружие. И мы делим людей на победителей и проигравших. Но те, кто предпочли бесконечную игру, тоже могут играть в конечную игру. Этот момент превосходно отражен в следующем отрывке из практического приложения «Курсу чудес». Можно жить в другом мире, одновременно пребывая в этом. Внешне ты не изменяешься, но на твоих устах чаще появляется улыбка. Чело твое безмятежно, взгляд кроткий. И те, кто живет в том же мире, что и ты, узнают в тебе своего. Но и те, кто еще не узрели пути, также считают тебя своим и думают, что ты такой же, как раньше. Таков рецепт сохранения божественной невозмутимости даже в болезни и нищете. Отдайте предпочтение бесконечной игре. Но если вам приходится играть в конечные игры, не относитесь к ним слишком серьезно. Пусть другие думают, что вы играете всерьез, а сами воспринимаете их мир с точки зрения бесконечной игры. Вы станете чаще улыбаться, обретете безмятежность и научитесь с легкостью находить духовное решение любой проблемы. Каждый из нас должен найти собственный путь к своему внутреннему покою. Что касается меня, то с этой целью я ежедневно созерцаю висящий у меня на стене плакат, на котором под прекрасным небесно-голубым горным ландшафтом выведено изречение Парамаханса Йогананды. Умиротворение – это живое дыхание божественного бессмертия в тебе. Я размышляю над этим изречением каждый Божий день. Я почту за честь, если вы напишете мне, какие способы обретения покоя открыли для себя вы. Третий афоризм. Греха не существует. Есть только препятствия на пути к полному единению с Богом. Большинство из нас привыкли верить, что грех – это непослушание Богу, который существует отдельно от нас и может нас покарать. Но данный афоризм говорит о том, что поведение и мысли, идущие вразрез с заповедями, не что иное, как преступление против нашего истинного «Я», который и есть Бог. Таким образом, грех следует рассматривать как препятствие духовному росту. По словам Патанджали, то, что мы называем грехом, это направленная по неверному пути энергия, которую можно было бы обратить на поиски единения с Богом, если бы не наше невежество. Слово «грех» буквально означает «несоответствие». В этом смысле греховное поведение, как учит нас Ририки, это образ действий и мыслей, не соответствующий божественному идеалу или далекий от Бога. Патанджали говорит, что не нужно из-за этого чувствовать себя виноватым и тратить жизненную энергию на искупление. Грех нужно рассматривать как препятствие, которое нам еще предстоит преодолеть. Если начать относиться к греховному поведению как к препятствию, то вскоре придет понимание, что именно необходимо сделать, чтобы найти духовное решение. Считая же себя грешником, мы надеемся, что нас простит и исправит некий внешний Бог. Мы мучимся чувством вины и тревоги, пытаясь определить, заслуживаем ли мы избавления от проблем или нет. Мне по душе слова Махатмы Ганди. Мои недостатки и неудачи – такое же Божье благословение, как мои таланты и успехи. Я преподношу к его стопам и то, и другое. Отнеситесь к неудачам и проблемам, как к поводу попросить помощи у Бога. Испытывать стыд и вину, думая, что вы согрешили и не заслуживаете прощения – не лучший способ поиска решения. Скажите себе, я не согрешил против Бога, но мои действия препятствуют полному единению с Ним. Мое поведение мешает найти духовное решение. Начиная с этой минуты, я буду пытаться преодолеть это препятствие. Относиться к себе как к грешнику значит чувствовать вину и презрение к себе. Отношение же к греху как к препятствию придает силы, необходимые для решения проблемы. Мне очень нравится притча о том, как Иисус исцелил слепого. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии“». Нас приучили мыслить в категориях греха и наказания. Это лишает нас сил и убеждает в том, что мы слабы и ущербны. Чтобы стать сильнее, необходимо воспринимать жизненные испытания как урок и возможность измениться. Перестаньте считать себя грешниками, находящимися под бременем вины в ожидании наказания. Чтобы найти духовное решение проблемы, нужно сначала понять, что оно доступно. Чувство вины сковывает и оборачивается бездействием. Когда же мы рассматриваем греховное поведение как препятствие на пути к высшему уровню духовного осознания, мы можем принять на себя ответственность за свое исправление. Спросите себя, какой урок я могу извлечь из произошедшего? Что я могу сделать, чтобы избежать ошибки в следующий раз? Ученики Иисуса предположили, что слепота того человека была вызвана греховными поступками его родителей. Однако Иисус объяснил, что несчастье в материальном мире не является наказанием за грехи. Несчастье – это препятствие на пути к единению с тем бесконечным, что есть внутри нас. Он дал своим ученикам понять, что греха как такового не существует. Все мы в том или ином смысле слепы. Именно наша духовная и физическая слепота позволяет проявиться воле Божьей в нашей жизни. Махатма Ганди был из тех, кто проповедовал важность пороков и недостатков человека. По его словам, темная сторона нашей личности является скорее Божьим благословением, нежели греховным бременем, за которое мы должны будем понести наказание. Понятие греха – следствие нашей обусловленности. Эта радикальная концепция приносит ощущение полной свободы. Скажите себе, я сам создал препятствия на своем пути, которые мешают мне прийти к духовному решению проблем. Вместо того, чтобы каяться, я греховен, и у меня нет надежды, если только Бог не пожелает простить меня. Первая мысль придает сил, тогда как вторая обессиливает. Одна мысль ведет к разрешению проблем, другая удерживает вас в бездействии. Идите же и больше не грешите, потому что греха нет. Настоящее искупление заключается не в том, чтобы вечно клясть себя за совершенное зло, а в решении впредь избегать поступков, о которых потом придется жалеть. Четвертый афоризм. Человек, навсегда отказавшийся от лжи, может обрести сам и даровать другим плоды добрых дел, даже не совершая их. Обычно человека называют правдивым, если его слова соответствуют действительности. Но в этой сутре подразумевается вовсе не точная передача фактов или честность. Здесь имеется в виду полное и совершенное отождествление себя с духовным «я», которое едино с Богом и никак не связано с этим миром эгоизма, наживы и тщеславия. Достичь этого состояния значит встать в один ряд с теми немногочисленными святыми, которых все мы почитаем и часто цитируем. В этом состоянии вы сможете отстраниться от лжи и без лишних усилий обрести плоды добрых дел. И это поможет вам разрешить не только свои, но и чужие проблемы. Обратите внимание на то, что сказано в данной сутре. Может обрести сам и даровать другим плоды добрых дел, даже не совершая их. Что это означает в практическом смысле? Патанджали говорит, что приверженность истине означает следующее. Если просветленный человек говорит другому «благослови тебя Господь», тот действительно обретает благословение, потому что в словах осознавшего себя человека нет лжи. Он может совершить чудесное исцеление, просто сказав больному, что тот здоров. Таким образом, Патанджали дает понять, что, став неотступным приверженцем истины, человек в буквальном смысле обретает контроль над реальностью. Вспомнив о своем единстве с Богом в трудную минуту, вы сможете превратить свои мысли и слова в реальность, и к тому же повлиять на жизни других людей. Иными словами, вы одухотворите все и вся вокруг, и добрые плоды не заставят себя ждать. Когда бы вы ни ощутили внутреннее недовольство или гнев, напомните себе о своем истинном «я», свободном от оков материального мира. Когда гнев и неудовлетворенность исчезнут без следа, благословите себя и сложившуюся ситуацию. Тогда-то вы и поймете, о чем говорит Патанджали в своем радикальном афоризме. По мере того, как вы будете все больше отстраняться от лжи, ваше умиротворение от понимания своего единства с Богом станет передаваться окружающим. Вы все чаще будете слышать: «Я чувствую себя лучше в его присутствии. Я успокаиваюсь, когда появляется он. Когда он заговорил со мной, беспокойство и боль исчезли». Оставаясь верным истине, вы будете повышать сознание окружающих вас людей. Вы сможете стать целителем, даже не обучаясь этому. Вы обретете способность благословлять, даже не имея церковного сана. Вы получите плоды добрых дел, даже не совершая их. Духовность очень схожа со здоровьем. У некоторых людей отличное здоровье, у других плохое. Но в любом случае оно есть у каждого. Тоже справедливо и в отношении духовности. Каждый человек является духовной сущностью. Духовность некоторых людей проявлена в полной мере, и потому они полны радости, любви, умиротворения и доброты. Духовная природа других скрыта, со всеми вытекающими из этого последствиями. Оставаясь верным своему истинному «я», вы обнаружите, как слабеет привязанность ко всему, что связано с вашей ложной личностью. Поднимаясь вверх по духовной лестнице, вы будете пожинать плоды добрых дел, которых не совершали. Наконец, приблизившись к вершине, вы увидите тех, кто пожелает искупаться в лучах исходящего от вас света. Самый долгий путь начинается с первого шага. Не забывайте, все, кто обладают силой, о которой говорил Патанджали, начинали свои путешествия с напоминания себе в трудную минуту о том, что они прежде всего духовные существа, единые со своим источником. Пятый афоризм. В присутствии человека, который отказался от причинения вреда другим, прекращается всякая вражда. Под причинением вреда Патанджали имел в виду не только физическое насилие, но и ревность, осуждение и другие формы морального давления. Твердый отказ от причинения вреда в мыслях и действиях создает атмосферу, в которой насилие и враждебность существовать не могут, так как не встречают ответной реакции. Эту важную идею вы можете применить в своей жизни прямо сейчас. Даже небольшое раздражение вызывает у нас враждебные мысли по отношению к другим. Патанджали говорит, что если мы воздержимся от них, то окружающие тоже перестанут относиться к нам недружелюбно. Стараясь воздерживаться от осуждений и дурных мыслей, мы избавляемся от них и окружающих нас людей. Сознательно и строго воздерживаясь от враждебных мыслей, вы сможете найти духовное решение всех проблем во взаимоотношениях. Если, беседуя с кем-либо, вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, напомните себе о необходимости воздерживаться от дурных мыслей и недобрых чувств. Мне очень помогают следующие слова, произнесенные сначала про себя, а затем вслух. В этом вы правы. Произнося их без сарказма и без злобы, Я просто даю оппоненту почувствовать себя правым. Это все, в чем нуждается его эго. Ваш оппонент может и ошибаться, но поступая таким образом, вы просто позволяете ему поверить в свою правоту, а себе избежать враждебных мыслей. Вы начинаете равняться не на свое эго, а на свое высшее «я». Со временем это станет вашей естественной реакцией на поведение других, даже если они будут вести себя оскорбительно. Существует история о том, как Будда путешествовал в компании одного попутчика, который испытывал великого учителя, давая унизительные, оскорбительные, пренебрежительные и резкие комментарии всему, что бы тот ни сказал. Он обзывал его глупцом и высокомерно высмеивал. Так продолжалось 3 дня. Наконец попутчик не выдержал и спросил: «Как ты можешь сохранять добродушие, когда вот уже 3 дня я только и делаю, что поношу и оскорбляю тебя? На все мои выпады ты отвечаешь любовью. Как такое возможно?» Будда ответил вопросом: «Если кто-то предлагает тебе подарок, а ты не принимаешь его, кому он достается?» Услышав это, попутчик Будды прозрел. Когда кто-то преподносит вам в подарок свои оскорбления, а вы отказываетесь их принимать, понятно, что они остаются у оскорбителя. А зачем сердиться и расстраиваться из-за того, что принадлежит кому-то другому? Этим афоризмом Патанджали говорит: «В присутствии того, кто не причиняет вреда другим ни мыслями, ни словами, ни делами, все живые существа перестают ощущать враждебность». Мы сможем влиять даже на животных, если будем твердо следовать принципу ненасилия. Вы, должно быть, слышали историю о том, как святой Франциск Ассизский одним своим присутствием укрощал волков, уничтожавших домашний скот. Голуби садились ему на руки, и все дикие животные, чувствуя излучаемую им любовь, переставали вести себя враждебно. Я и сам много раз убеждался в истинности этой идеи. Однажды, когда я, будучи в Египте, совершал утреннюю пробежку, на меня со свирепым лаем бросилась стая собак. Я остановился, поборол страх и отогнал мысли о том, что собаки могут причинить мне вред и что мне нужно защищаться. Животные тут же угомонились и побежали своей дорогой. Если ежедневно воздерживаться от недоброжелательных мыслей и намерений, то те явления вашей жизни, которые вы называете проблемами, просто перестанут существовать. Сейчас вы чувствуете, что не можете достичь состояния блаженства, так как думаете, что у вас что-то идет не так или вам чего-то в жизни не хватает. Наполните же свое сердце любовью, благодарностью и прощением. Эрнст Холмс пишет: «Какой огромный груз личной ответственности сваливается с плеч, когда мы понимаем, что вечный разум никого ни в чем не винит». Существовать в пространстве вечного разума – вот что нужно человеку, который ищет духовное решение. «Ни в чем никого не обвиняйте и помните слова Альберта Эйнштейна о важности изменения своего подхода к решению проблем. Проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла. Проблемы – это иллюзии материального мира. Решения появляются, когда вы погружаетесь в мир духовный. Да, у каждой проблемы есть духовное решение, но чтобы найти его, нужно подняться на более высокий уровень мышления». Итак, вот 5 основных афоризмов Патанджали, которые помогут вам изменить образ мыслей, порождающий проблемы. Выйдите за границы ложного самоотождествления. Спокойствие – это проявление Бога внутри вас. Вы не совершаете грехи, а только создаете препятствия. Твердо придерживайтесь истины. Решительно избегайте недоброжелательных мыслей и действий. Используйте эти принципы на практике, когда перед вами возникнет очередная проблема. Они очень пригодятся вам в поиске и применении духовных решений. Вы сами создаете проблемы в уме и можете разрешить их тоже с помощью ума, но уже одухотворенного. Руководствуясь 5 афоризмами Патанджали, помните, что они позволяют достичь наивысшего духовного уровня. Именно так жили те, кого мы называем учителями или святыми. Конечно, на первых порах невозможно придерживаться этих идей на все 100%. Но старайтесь почаще обращаться к ним, когда понадобится справиться с той или иной проблемой. Со временем вы научитесь прощать, и спокойствие вытеснит все ваши внутренние и внешние конфликты. Вы создадите вокруг себя новое энергетическое поле, о котором пойдет речь в следующей главе.